Бенсон теперь должно быть уже обрит. А предоперационные пациенты, которых обрили наголо, обычно не хотят никого видеть. Но только на несколько минут. Ему дали сильное успокоительное. Она была явно разочарована. «Тогда не могли бы вы передать ему кое-что?» «Конечно. Скажите ему, что я вернулась на старую квартиру. Он поймет». «Хорошо. Не забудете?» «Нет, я передам». «Спасибо». Она улыбнулась. Приятная улыбка, невзирая на длинные накладные ресницы и обильную косметику. И почему это молодые девчонки так уродуют свои лица? «Ну, я, пожалуй, пойду». И она пошла. Короткая юбка, длинные ноги, уверенная, быстрая походка. Он посмотрел ей вслед. А потом взвесил сумку на руке. Тяжелая. Полицейский, дежуривший у дверей палаты 710, спросил. «Как идут дела?» «Прекрасно», — ответил Моррис. Полицейский взглянул на сумку, но ничего не сказал. Гарри Бенсон смотрел по телевизору вестерн. Моррис приглушил звук. «Вот что вам принесла очень симпатичная девушка». «Анджела?» — улыбнулся Бенсон. «Да, у нее замечательный экстерьер. Не шибко сложный внутренний механизм, но экстерьер — просто прелесть». Он протянул руку, и Моррис отдал ему сумку. «Она все принесла?» Моррис наблюдал за тем, как Бенсон открывает сумку и раскладывает ее содержимое на кровати. Пижама, электробритва, лосьон после бритья и романчик в бумажной обложке. Потом Бенсон выудил черный парик. «А это что?» — изумился Моррис. Бенсон пожал плечами. «Я знал, что рано или поздно он мне понадобится», — сказал он, рассмеявшись. «Вы же меня отпустите, рано или поздно?» Моррис тоже рассмеялся. Бенсон бросил парик обратно в сумку и достал пластиковый пакет на молнии. Он расстегнул молнию, и Моррис увидел, что это набор отверток разного размера. «А это зачем?» — спросил Моррис. Бенсон задумался с озадаченным видом. «Не знаю, поймете ли вы. Так все же. Они всегда со мной, для самообороны». Бенсон положил набор отверток обратно в сумку. Он обращался с этим набором бережно, чуть ли не благоговейно. Моррис знал, что пациенты, в особенности те, у кого серьезные заболевания, часто приносят с собой в клинику очень странные вещи. Такие предметы имели для них своего рода тотемическое значение, точно обладали магической охранной силой. Часто эти предметы имели отношение к привычкам или увлечениям больных. Он вспомнил яхтсмена с мозговой метастазой, который взял с собой в палату набор инструментов для починки парусов, и женщину с запущенной болезнью сердца, которая принесла банку с теннисными мячами. Такие вот дела. «Я понимаю», — сказал Моррис. Бенсон улыбнулся.